За 2 месяца до отвода израильских войск из Ливана эта инженерная рота Гевати закончила службу на Бафоре и вернулась в Израиль. Ее место заняла инженерная рота Нахала. Командир этой роты, 25-летний Ави Даан, был последним командиром израильского форпоста на Бафоре. Его завершающим заданием было соскрести со стен 18 лет нашего присутствия там, взорвать все строения, на это ему выделили 980 мин, и покинуть горный хребет. Сегодня он подполковник, командир батальона в Нахале. Его батальон несет службу попеременно то в Самарии, то на ливанской границе. Так он и кочует со своими солдатами под флагом батальона, а тот, который он снял с Бафора, висит на стене за креслом в его кабинете. Он не теряет связи с семьями солдат своего отделения, погибших во время службы в Южном Ливане и, в частности, при аварии вертолетов в феврале 1997 года. В свободное время по субботам он ездит к ним, порой до поздней ночи говорит с ними по телефону. Скольким командирам доводилось произносить такие речи, как Ави Даану, за несколько минут до взрыва форпоста? Коротко и сухо, без пафоса, без воззваний. Я бы хотел упомянуть имена еще двух командиров на форпосте в тот период. Это Галь Тамир и Бони Мазар. И командиров батальона на хребте Али Тагер, Орена Абмана, который оставался на горе до последних минут, и Леора Лившица. Ротом в прошлом году женился на Липаз Азулай, в которую влюбился еще в 14 лет. Она не читала те десятки писем, которые он писал ей на горе, потому что он уничтожил их, так и не решившись послать, из опасения, что они напугают ее, раскроют ей его худшие стороны, и она оставит его. Сюжет этой книги построен на событиях последних лет пребывания израильской армии в Ливане, но она не является историческим документальным свидетельством. Лираз Эрз Либерти не Ротем Яир, он вымышленный герой. Бойцы отделения, которым он командует в книге, тоже нереальные персонажи. Они плод воображения. Все без исключения, от солдат до командиров батальонов и полков, живые и мертвые. На создание их образов меня вдохновили реальные люди, но, тем не менее, они – плод моего вымысла. Только бригадный генерал Моше Каплинский, Каплан, командовавший дивизией в тот период, в настоящее время он заместитель командующего генштабом, выведен в книге под собственным именем. Дневник офицера с форпоста Бафор я опубликовал впервые в сокращенном варианте в еженедельном приложении «Шива Ямим. 7 дней» к газете «Идиота Хрунот» в мае 2001 года. С тех пор он сопровождал, даже преследовал меня повсюду. Ощущение бессмысленности, которое словно красной линией проходит через все известия о наших жертвах в Ливане, о наших ранах и шрамах, бессилие от сознания, что я ни о чем не знал, и ощущение того, как многое я упустил, потому что не был там, не прочувствовал всего на собственной шкуре, желание при помощи созданных образов осознать и запечатлеть происшедшее во всей его глубине, все это вместе заставило меня написать эту книгу. В первую неделю Ливанской войны, 10 июня 1982 года, погиб брат моей матери, полковник Хаим Села. С той поры мы стали частыми гостями на военном кладбище в Кирьят-Шауле. Но я и еще ребенком, и уже солдатом, понятия не имел и не задумывался над тем, что происходит по ту сторону границы. Герои моей книги открыли мне глаза на это. Я очень благодарен тем из героев, которые помогали мне собирать материал, читали рукопись, делали замечания. Нет слов, чтобы выразить, как я обязан семьям Цахи Итаха и Ноама Барнеа, а также Мран Хиски, возлюбленной Цахи на протяжении последних 2 лет его жизни. Несмотря на боль, которую я причинил им, бередя их раны, они открыли передо мной двери своего дома, свое сердце и бездонные глубины своей скорби. Ни на секунду я не оставался один в муках творчества, и всем, кто был со мной на этом пути, моя глубочайшая признательность и любовь. Орену Ганору и Авераму Эльдаду, которые читали, вычитывали и так вчитывались в рукопись на всех этапах ее написания и так сжились с ней, что их голоса слышны между строк. Орену Гриффину, Ханану Фурману и Эльдаду Кацу, обогатившим книгу новыми словами и выражениями, а также новыми идеями, которые никто другой не мог бы изобрести. Ниру Бар-Аму, который убедил меня познакомиться со всеми прототипами моих героев. Йосефу Сидору, который живет Бафором вместе со мной уже 4 года. Профессору Ави Озу, снабдившему меня выверенными переводами цитат из Генриха IV. Редактору Ноа Мангайм, которая стала в книге женским началом и с характерной для нее твердой мягкостью довела дело до конца. Она всегда была островком трезвого разума, и если бы не она, ничего подобного не получилось бы. Шахару Альтерману, Рути Йовель и всем членам редакции Шивайамим, которые дали жизнь повествованию в первом варианте и бесстрашно шли со мной до конца. Амнону Данкнеру, который убедил меня писать и, несмотря ни на что, не разочаровывался, который по-прежнему верит в меня и наставляет, и служит мне путеводной звездой. И Анат, и родителям. За все, за все, за все.